Я думаю, наше бракосочетание имеет смысл. Я тоже. Мы можем поддерживать друг друга. Точно. Сегодня я пытался помочь тебе выбраться из сосильных галифе. Строить семью, создавать свой образ жизни. Особенно с этими паршивыми заданиями, которые я получаю от редакции. Оберегать друг друга, понимать с полуслова, вместе стариться, иметь на все одну точку зрения, делиться общими воспоминаниями. Все правильно. А ты знаешь хоть одну такую пару? Но это не означает, что у нас так не получится. Совершенно верно. Я считаю, мы должны пожениться. Я тоже. Зазвонил телефон. Кто это? Спросила Барбара. Я просил Олстона позвонить. Возможно, он кое-что выяснил насчет Дональда Хайбека. Хайбек. Барбара поднялась и понесла свою тарелку к раковине. Ты сумасшедший. Да. Встал и Флетч, подошел к телефону, снял трубку. Есть немного. Глава 15. Брови Барбары взлетели вверх. Неприятно это признавать, старина, но ты, возможно, прав. Разумеется, прав. Флетч уселся в кресло у телефона. Насчет чего? Я старался изо всех сил, чтобы, не попавшись с поличным, раздобыть интересующую тебя информацию. Свои усилия я сконцентрировал на последнем из законченных процессов Хайбека, текущем судебном процессе, в котором он занят. И тут ты, похоже, попал в десятку на установлении личности клиента Хайбека, который только что вышел из тюрьмы и, возможно, горя желанием прострелить череп Хайбека. Такой клиент только один? Сначала последний закончившийся и текущий процессы. Ты, несомненно, познакомился с ними по газетным репортажам? Да, проштудировал их сегодня. То есть тебе известно, что сейчас Хайбек защищает председателя комитета жилищного строительства законодательного собрания штата, обвиненного в незаконной деятельности, ну, точнее, в получении взятки. Да. Конкретное обвинение состоит в том, что он взял $53,500 от архитектурной фирмы, получившей контракт на проектирование нового корпуса тюрьмы в Уилтоне. Надеюсь, что этот сенатор законодательного собрания поручил им спроектировать для него личную камеру с окнами на юг. Сомневаюсь, что он знаком с этим проектом. Все эти маневры выше моего понимания. Я имею в виду политические маневры. Да еще и Хайбек порядком замутил воду. Забросал суд различными запросами и петициями. Никак не могу понять, почему судьи мирятся с этим безобразием? Хайбек просто старается, чтобы общественность забыла про этот процесс за лавиной более свежих новостей, не правда ли? Пройдет какое-то время, и на сенатора перестанут злиться. Нам же надоедает читать об одном и том же. Всех, в том числе и судей, охватит безразличие, так? Так. И журналистам надо бы хоть раз написать об этой закулисной игре. Отреагировать на затяжку процесса. Потребовать, чтобы суд принял незамедлительное решение. Слушаюсь, сэр. Наверное, тебе не безинтересны записки Хайбека, касающиеся этого процесса. Еще бы. Первое гласит обеспечить слушание дела судьей Кэролом Свенком. Понятно. А суть в том, что в далеком туманном прошлом судья Свенк что-то задолжал сенатору Шосбауму. Логично. Причем о должке этом практически никто не знает. Журналисты не смогли так глубоко копнуть. Или в сейфе сенатора Шоссбаума хранятся материалы, компрометирующие вышеупомянутого судью Свенка?